والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل كل عملنا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيه شيئا. Мы продолжаем, بإذن الله, сегодня изучение книги عقيدة التوحيد. Сегодня следующий раздел в главе, который мы начали изучать на прошлом уроке, об отклонениях в мировоззрении человечества. Сегодняшний раздел называется «Нифак». «Нифак» и «Лицемерие». Что такое лицемерие? Что такое «Нифак»? Слово «Нифак» – это отглагольное существительное в арабском языке. Да, мы сначала языковой аспект рассматриваем всегда, слов и терминов. Отглагольное существительное, от глагола «нафака», «нафака», то есть проявлять лицемерие. Происходит слово «нифак», лицемерие, от слова «нафка». «Нафка», что такое «нафка»? В арабском языке «нафка» – это домик или норка тушканчика. Или суслика, ярбо, хорошо по-арабски, или ярбо, или джарбо называют, или так, или так. Этот тушканчик, он роет норку, этот ярбо, основной вход в нее, а потом роет, и еще где-то далеко-далеко от основного входа делает еще один вход в свою нору, или выход из своей норы, но... Он роет его, продвигаясь к поверхности земли, и когда до поверхности земли остается совсем тоненький слой почвы, здесь он останавливается. То есть не делает свою нору сообщающейся с поверхностью земли здесь, в этом месте. Для чего? Когда кто-то нападает на него, какой-то враг, и подходит к основному входу, и ждет его там, что он выйдет оттуда, и тогда он нападет на него, найдет тушканчика там и съест его. Тушканчик этот идет к тому запасному входу, который скрытый. Хорошо, для других основной видный тот вход, для них он виден. А тот не виден, хорошо, внутренний вход. И из него тихонечко уходит и убегает. Отсюда, от этого навка, нарата, это тушканчика такая, называется навка по-арабски. Отсюда происходит слово нифак, лицемерие. Потому что лицемерие – это ситуация какая, когда человек внешне один, а внутренне другой. Хорошо. Все смотрят на него и судят по его внешнему состоянию, а на самом деле у него внутри другой. Это происхождение этого слова. В шариате. Что такое нифак в шариате? Лицемерие в шариате. В шариате нифак – это демонстрация добра, демонстрация внешнего добра и скрытие внутри зла. Это нифак. Когда человек демонстрирует добро, а внутри скрывает зло. Это нифак. Самый худший его вид, это когда человек демонстрирует иман, внутри скрывая куфр. Демонстрирует веру, внутри скрывая неверие. Почему так называется нифак, лицемерие, почему так называется нифаком? Потому что как тушканчик, потому что он входит в шариат через одну дверь, хорошо? Там все думают, что он в шариате, что он в исламе, а он из другой двери уже уходит из ислама, выходит из шариата. И на это Аллах Субхану ва Тааля, на этот вид отклонения указывает в Коране во многих местах, в суре Тауба, говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Инна л-мунафикин гумуль фасику». Неверные, мунафики, лицемеры, они фасики, они нечестивцы. Что значит фасик? Фасик, арабское слово фиск, значит выход. То есть они вышедшие из шариата. Мунафики, они вышедшие из шариата, фасикун. Хорошо? И Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, что они мунафики, они хуже, чем просто кафиры и открытые кафиры. Говорит Субханаху ва Тааля в суре Ниса, говорит: «Инналь мунафикин фи дарки аль-асфали минан-нар». Поистине мунафики и лицемеры, они в нижнем самом слое адского огня. То есть самый страшный слой адского огня. И говорит Аллах Субхану Тааля в той же суре Ан-Ниса, «Инналь мунафикина юхадиун Аллаха, вахуа хадиун». Поистине лицемеры, они обманывают Аллаха, но Он их обманывает. И говорит Аллах Субхану Тааля про них же, «Юхадиун Аллаху валядина аману», они обманывают Аллаха и тех, которые уверовали, «Вама яхтаруна или анфусаум», «Вама яшурун». Но обманывают только самих себя, сами того не чувствуя. «Фи кулюбихим марад», в их сердцах болезнь. «Фазадахум Аллаху марада», и Аллах увеличил их болезнь. «Валяхум азабу налимум вимакану якзибун», и им мучительное наказание за то, что они лгали. Сура Аль-Бакара. Разберем теперь виды нифака, виды лицемерия. Лицемерие делится на две части, так же, как делится на две части ширк, или делится на две части куфр. Большое лицемерие и малое лицемерие. Большое лицемерие, оно иначе называется аль-и'тикади, нифак аль-и'тикади, то есть лицемерие в убеждениях. Лицемерие в убеждениях. Это большое лицемерие. В чем оно заключается? Когда человек демонстрирует ислам, что он мусульманин, а внутри скрывает убеждения кафира. Внутри скрывает убеждения кафира, внутри он кафир. Этот вид лицемерия выводит человека из религии полностью. Такого вида лицемер, как говорит Аллах Субхану Тааля, он будет в нижайшем слое адского огня. И Аллах Субхану Тааля, он описывает этих лицемеров, которые лицемеры большого лицемерия, различными качествами, плохими качествами, сифату шер, говорит, называет их кафирами, Аллах Субхану Тааля, что они не веруют, что у них нет имана. Аллах Субхану Тааля указывает на них, что они истахзиун, издеваются над религией Аллаха, издеваются над верующими людьми, поносят верующих людей, что они плетут козни против религии. Все это указывает Аллах Субхану Тааля, их качество в Коране, мунафиков. Плетут разные хитрости против ислама, вместе заключают разные союзы, вместе с врагами ислама, помогают им во вражде против ислама. Они есть всегда, в любое время они есть. Мунафики, лицемеры в религии, большого лицемерия, они всегда есть. И Аллах Субхану Тааля указывает на их качество нам для чего? Для того, чтобы остерегаться их козни, остерегаться их интриг, которые они плетут против религии Аллаха. Но особенно их бывает много, когда религия ислам становится сильной. Чем сильнее становится ислам и мусульмане, тем больше становится мунафиков. И, собственно говоря, история появления мунафиков в исламе связана с тем моментом, когда ислам усилился и стал сильной религией. Это произошло после битвы при Бадре во втором году хиджры, когда мусульмане победили курайшитов, самое мощное арабское племя, победили их и уничтожили лидеров Курейша и вождей Курейша. Тогда мединские язычники, которые до этого не принимали ислам, потому что мусульмане еще не были так сильны, и они поэтому не стеснялись, что открыто исповедовать ширк и куфр. Но когда мусульмане победили и стали сильны, то мединские язычники стали демонстрировать свое вхождение в ислам, многие хорошо, между тем, оставаясь внутри кафирами, будучи мунафиками. То есть, лицемеры увеличиваются когда? В период силы ислама особенно. Когда они не могут внешне сопротивляться мусульман, не могут внешне вредить им, открыто это делать, тогда они входят в религию ислама, входят туда для чего? Для того, чтобы изнутри подтачивать. Изнутри вредить мусульманам и тех, кто исповедует ислам. То есть, чтобы жить с мусульманами, и раз они сильны, то тем самым демонстрируют свой ислам, они что делают? Получают безопасность своим жизням и своим имуществу, потому что они тоже мусульмане внешне, и мы судим внешне. Мы не имеем права залезть в сердце человеку и сказать, о, мунафик, хорошо. Нет, это не, нам не дано на это право. Поэтому человек, который действительно является мунафиком, он живет среди мусульман, пользуется всеми теми же правами, что и мусульмане. Его жизнь, его имущество, да, его кровь, его честь, они неприкосновенные для мусульман. И пользуясь этим, мунафик демонстрирует свою веру в Аллаха, в ангелов, в книги, в посланников, в судный день. Внутри он, между тем, полностью от этого отдален и считает религию ложью, не верит в Аллаха. И не верит, что Аллах разговаривал произнес Джибрилю Коран, который Джибриль принес Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и передал ему. Не верят, что Мухаммад, алейхиссалату вассалям, тот, кто пришел от Аллаха, субхану ва тааля, чтобы вести по его воле человечество к любому пути, и чтобы предупредить человечество, предостеречь его от наказания, от кары Аллаха, субхану ва тааля, от всего, что может стать причиной его кары. Но Аллах, субхану ва тааля, в Коране, он раскрыл их козни и раскрыл завесу их, разорвал их завесу Аллах Субхану ва Тааля. Для чего? Чтобы мы были, описал этих мунафиков, рассказал про их тайны в Коране и про их качества, раскрыв для нас их, чтобы мы были настороже, чтобы мы знали их качества. И Аллах Субхану ва Тааля в Коране упоминает три группы. В самом начале Корана, в суре Бакара, Аллах Субхану ва Тааля упоминает три группы людей. То есть люди делятся вообще на три группы. Первая группа, Аллах Субхану ва Тааля упоминает в суре Бакара, начиная «Алиф лям мим, залика китабу ля райба фи, гудан лиль муттахин». Эта книга, нет сомнений в которой, прямое руководство для богобоязненных, «Аллядина юминуна биль гайб». Потом говорит, Аллах Субхану описывает, что верующих, те, которые веруют скрыто, те, которые веруют в то, что не послано тебе, и то, что не послано до тебя, которые веруют в «Виляхиратихум минун», которые веруют в загробную жизнь. Хорошо. То есть Аллах Субхану ва Тааля описывает сначала верующих. Четыре аята про верующих. Четыре аята про верующих. Потом говорит Аллах Субхану ва Тааля про кого? Про кафиров. Потом описывает два аята про кафиров. Инна ляззина кафару, поистине те, которые кафиры, неверные, саваун алейхим анзартахум ам лям тунзирхум ля юминун, все равно будешь ты их увещевать или не будешь, они не уверуют. Хатим Аллах аля кулубим, Аллах запечатал их сердца, валя сами, валя псарим гишава, и на их слухи, и на их взорах завеса. Хорошо? Это два аята про кого? Про кафиров. А потом, после этого, Аллах Субхану ва Тааля говорит о мунафиках. 13 аятов. 13 аятов про мунафиков, где Аллах Субхану ва Тааля рассказывает про них и про их качества. Потому что их немало, их много, потому что это большая беда. Это большая беда, это большая проблема. Потому что они приносят большой вред исламу и тем, кто исповедует ислам. Потому что они, в чем их опасность? Они объявляют внешне свою принадлежность к исламу. И они внешне объявляют свое желание помогать исламу, свою любовь к исламу и мусульманам, будучи по своей сути врагами ислама и врагами мусульман. И поэтому они в разных формах выражают свою вражду к исламу, в разных видах. Так что человек, у которого нет знаний, невежественный человек, он может подумать, что то, что они говорят, это наоборот знание. И то, что они говорят, это на самом деле польза для ислама. И они хотят для ислама победы и пользы. А на самом деле они желают в разных формах завуалированных вреда для религии Аллаха Субхану ва Тааля. Большой нифак делится на 6 видов. Большой нифак, который выводит человека из религии, делится на 6 видов. Первый вид – такзибур расуль, саллаллаху алейхи вассалям. То есть считать ложью пророка, то, что, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Считать ложью то, с чем пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это первый вид нифака, лицемерия. Второй вид лицемерия – такзибу ба'б маджаби и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Это считать ложью что-нибудь из того, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям. В душе считает он, конечно, он же не обнародовает это, потому он и мунафик. Хорошо, считать ложью часть того, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Третий вид нифака – булб, то есть ненависть к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Ненависть к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда мы говорим ненависть к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, естественно, подразумевается та религия, с которой, и религия та, с которой послал Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Четвертый вид – это ненависть Бог ба'ад маджаби и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ненависть к некоторому, к части того, с чем пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Ярхамак Аллах. Пятая – это радость в случае неудач мусульман. Когда радость при упадке религии, при спаде религии, когда мусульманам, исламу наносится урон, при этом они радуются. Хорошо? Это пятый вид нифака. Пятый вид лицемерия. И шестой вид большого лицемерия – это, наоборот, нежелание победы для ислама, нежелание победы для религии Аллаха и печаль, когда это происходит, то есть победа религии ислама, когда это происходит, у них это вызывает печаль и скорбь. Это шесть видов большого нифака, большого лицемерия. Второй вид лицемерия – лицемерие малое, нифак аль-асгар, или, как он называется, аль-амали, в действиях. Тот был нифак в чем? В убеждениях, в убеждениях. То есть он демонстрирует ислам, но внутри убеждения у него кафира. Этот нифак амали, то есть нифак лицемерия в действиях. Этот вид лицемерия не выводит человека из ислама. В чем он заключается? Заключается в том, что человек, мусульманин, у которого в сердце остается иман, он совершает некоторые действия, которые свойственны мунафикам, которые свойственны мунафикам, являются их качествами. Но мы говорим, этот вид нифака не выводит человека из религии, но пренебрегать им не следует. Почему? Потому что это василя, то есть путь. Это путь к большому нифаку. Человек приобретает эти качества лицемера в своих действиях, постепенно движется к тому, что станет мунафиком в убеждениях. Хорошо? И если чем больше станет у него этих качеств, чем сильнее они будут качества в нем, качества лицемера в действиях, тем больше у него риск, что он станет мунафик халис, то есть чистый мунафик, настоящий мунафик, мунафик большим лицемерием, да? Доказательство – это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис муттафакун алейхи. Что такое муттафакун алейхи? Муттафакун алейхи значит согласован. Что значит согласован? Значит, приводится у обоих имамов. И аль-Бухари, и у муслима приводится в обоих сборниках. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Арбаун ман кунна фи» – четыре качества. У кого они есть, «Тиана мунафикан халиса» – тот бывает чистым мунафиком. То есть все эти качества в полном виде у него – Тот бывает чистым мунафиком. وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ А у кого есть خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ То есть какое-то качество из этих качеств كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَنْفَاقٍ То значит в нем есть какое-то качество лицемерия. Он не лицемер чистый, но в нем есть качество лицемерия. Хорошо? И оно в нем будет, говорит Пророк Саллаллаху алейхи вассалям, حَتَّى يَدَعَهَا Пока он не освободится от него, пока он не оставит это качество. И потом Пророк Саллаллаху алейхи вассалям перечисляет эти качества. Первое говорит, «Иза тумина хан», когда ему что-то доверяют, амана, хорошо, амана, когда ему дают аманат и что-то доверяют, будь то имущество, будь то какую-то тайну, хорошо, ему доверяют, он делает хияна, он предает, поступает вероломно, нарушает доверенное. Второе качество, «Иза хаддаса кезаб». Когда рассказывает, что-то говорит, лжет. Человек должен посмотреть, если в нем есть это качество, то значит, что это качество лицемерия, от него надо избавляться. وَإِذَا عَهَدَ وَقَدَرْ А когда заключает договор, говорит Пророк, или когда обещает что-то, тогда нарушает свой договор, нарушает свое обещание и предает. И четвертое качество, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرْ Когда ссорится с кем-то и ведет тяжбу, переходит границы все. Это тоже качество лицемера, что он переходит все границы чести, границы дозволенного. В ссоре, когда ссорится с кем-то и ведет с кем-то тяжбу. Если человек в нем собираются все эти качества лицемерия в полном виде, значит, этот человек находится в большом-большом риске того, что он станет чистым лицемером. Потому что в нем собрались все качества зла, все качества, свойственные мунафик. Если у человека есть одно или два из этих качеств, значит в нем есть качество мунафик, от которого нужно ему избавляться. Зачем Пророк Саллаллаху алейхи вассалям говорит этот хадис? Для чего? Во-первых, для того, чтобы мы остерегались таких качеств, потому что это может стать причиной большого нифака, большого лицемерия. Для этого, чтобы мы остерегались. Это первое. Второе, чтобы мы остерегались тех, кто обладает этими качествами. Потому что это качество кого? Лицемеров. То есть два. Чтобы мы знали качество лицемеров. То есть две цели, для чего говорит нам Пророк, саллаху алейхи вассалям. Человек в нем может совмещаться качество добра и качество зла. Качество свойственное для верующего человека и качество свойственное для мунафика. Хорошо? В нем может объединяться иман и куфр. В нем быть иман может быть и быть куфр. И может быть в нем качество куфра и качество чего? Качество нифака. То есть он верующий, но в нем есть качество нифака, и в нем есть качество куфра. В таком случае он заслуживает награду за то, что в нем есть из хороших качеств, из качеств мусульманина, хорошо, и заслуживает наказание по мере того, что в нем есть из качеств мунафика. Как, например, ленится или пренебрегает намазом джамаат, коллективным намазом, мечети, особенно если это утренний намаз. Почему утренний намаз? Или почему айша, ночной намаз? Потому что это самый сложный вид намаза. Нужно человеку перебороть себя и прийти, хорошо? А еще почему? Особенно во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что тогда не как сейчас. Тогда утренний намаз совершался, когда уже было темно. И айша тоже, когда темно. А когда темно, не видно. Кто присутствует на намазе, а кто не присутствует? Мунафики, они ходят на намаз для чего? Не для того, что они хотят довольства Аллаха, а просто, чтобы видели люди, что они ходят, отметятся. А утром их все равно не видно. И ночью их все равно не видно. И ночью их все равно не видно. Хорошо? Поэтому непосещение этих двух намазов признак лицемерия. Человек, который посещает из верующих утренний намаз, достоин уважения. Это как очень крепкий довод на веру этого человека. Крепкий довод. Сейчас, конечно, в наше время, когда день и ночь уже практически нет разницы, все равно видно хорошо электрическое освещение, не так это явно. Так нифак — это зло и очень опасно. Поэтому сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они боялись лицемерия, боялись за себя, чтобы у них было какое-то качество лицемера, боялись быть обладателями качеств лицемера. Абдулла ибн Мулейка, ради Аллаху, один из табиинов, то есть из последователей сподвижников, который застал 30 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и умер в 117 году хиджры. Он, ридуанулла алейхи, говорит: «Адракту саласина мин асхаби Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям, куллухум яхафу нифак алян фусим». Я застал 30 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, все они боялись для себя лицемерия. Все они остерегались стать лицемерами. Боялись этих качеств лицемерия. Субханаллах. Разница между большим нифаком и малым нифаком. Большим лицемерием и малым лицемерием. Подытоживая. Первое. Большое лицемерие, как мы уже сказали, выводит человека из ислама. Выводит его из религии. Малое лицемерие не выводит человека из религии. Второе качество. Второе отличие, вернее. Большое лицемерие – это разница между тем, что внутри, и тем, что снаружи, в чем? И'тикад, в убеждениях. Малое лицемерие – это разница между тем, что внутри и наружи, в чем? В действиях. Филямаль, в действиях. Хорошо? Не в убеждениях. В действиях, не в убеждениях. Третье отличие большого нифака от малого нифака. Что большой нифак не исходит от мусульман. У мусульманина, у верующего не бывает большого нифака. Что касается малого нифака, то он может иметь место и у малого нифака может иметь место и у мусульманина, у верующего человека. Алиязубилля. И четвертое отличие, что большой нифак, как правило, человек, который страдает этим недугом, Он не кается, не делает тоубу. То есть, вот был он мунафик чистый, и потом сделал тоубу, это очень-очень Редко такое. Хорошо. И даже среди ученых есть разногласия по поводу того, что если вот мунафик, и стало известно, что он мунафик, и что он потом делает тоубу у судьи, у правителя, он делает тоубу. Должен ли судья и правитель исламский принимать его тоубу, его покаяние или нет? Здесь даже среди ученых есть разногласия. Малый нифак, там да, там должен принимать. Что касается большого нифака, то здесь есть разногласия. Человек, который совершает малый нифак, может делать тоубу Аллаху Субхану Тааля. И Аллах Субхану Тааля принимает его тоубу. И шейх Ислам Тейми рахимахуллах, он говорит, очень часто верующий человек, случается с ним что-то такое, то есть подвергается он натиску какой-то ветви, какого-то ответвления из ответвления нифака. А после этого делает тоубу, раскаяние перед Аллаху Субхану Тааля. Может быть так, что на сердце человека может что-то прийти такое, что является нифаком, что ведет к нифаку. Может такое как бы прийти, но Аллах Субхану ва Тааля, Он защищает сердце верующего, устраняя это. Хорошо, устраняя это. То есть верующий человек, он подвергается испытанию васваса, наущению шейтана. Наущения какие? Куфру, ведущие к куфру. Но верующий человек, когда шейтан наущает его и зовет его куфру, появляется что-то в сердце человека, такое чувствует, что это куфр, хорошо? Верующий человек, он от этого испытывает тесноту в груди, ему от этого плохо. Если что-то пришло такое на ум от шейтана, верующему человеку плохо от этого. Он хочет от этого уйти быстро, отстраниться, и начинает переживать за это. В отличие от мунафика. Мунафик говорит, добро пожаловать. Всем этим научением, хорошо, добро пожаловать и принимайте. И верующий человек чувствует стеснение в груди, и ему это не хочет. Поэтому сподвижники Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они жаловались Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорили, «Я Расуль Аллах, о посланник Аллах, инна хадан ля еджуд фи кальби, фи нафси». Поистине, некоторые из нас, вот мы иногда в своих душах чувствуем, что это что-то такое, что нам легче, «Ля юхиру мина сима иля ару, ахабу лейми и текельнаби», чтобы нам легче упасть с неба на землю, чем вот произнести вслух то, что вот эти научения шейтана, которые иногда приходят на сердце. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал тогда, «Залика салихун иман». Это очевидное доказательство наличия у вас имана. Почему? Потому что шейтан со своими кознями, со своими убеждениями пытается войти в сердце человека, но превращает Аллах субхану тааля эти козни во что? В васваса. Просто в шепот и в научение. Верующий человек, ему не нравится это. Он отстраняет это, он защищает это, от этого стесняет свою грудь. Ему от этого больно, хорошо? То есть превращаются эти козни шейтана в ничто. Значит, это доказательство чего? Раз человек борется с этим внутренне, это доказательство наоборот чего? Что у него чистый иман у этого человека, что у него есть очевидный иман. И в другой версии сказано, что они сказали у посланника Аллаха, мы чувствуем, что это в душе такое, маята азаму, а не текельнамби. Что вот такое, что нам просто страшно даже произнести это. Хорошо, что такое вот приходит иногда, какие-то наущения. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тогда сказал, «Альхамду лилляхи аллази радда кейда шайтана иля аль-васваса». Вся хвала Аллаху, который превратил козни шайтана в наущение, васваса. Наущения, которые пришли, верующий человек их отогнал. Это, наоборот, укрепляет его иман. Это борьба с шайтаном, с его наущениями. То есть козни шайтана слабы против верующего человека. И вот эта ненависть у верующего в душе к этим наущениям, к тому, что он наущает, и то, что он своим сердцем отгоняет эти наущения, это доказательство чего? Сарихуль иман. То есть явного имана у человека, явной веры у человека. Те же, у которых нифак, лицемерие, большое лицемерие, хорошо, обладатели большого лицемерия, Аллах Субхану Тааля говорит про них, суммун букмун умьюн фахум ля ярджун. Глухие, немые, слепые, и они не вернутся. Что значит не вернутся? Не вернутся к исламу, к тоубе, к Аллаху. Они не возвращаются. Там внутри они не возвращаются к Аллаху, не возвращаются. У них нет этого. То, что внушает им там шейтан, чтобы у них была ненависть к этому. Нет. Они не возвращаются к Аллаху Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля говорит про них, «Авала яравуна аннам юфтатану фи кулли ам маррау марратейн». Разве они не видят, что они каждый год, раз или два раза в год подвергаются фитне, они видят ли победу ислама, либо еще что-то с ними случается. Но помогает ли это им? Нет, Аллах Субхану говорит, сумма ля ятубун. После этого они не делают тобу, они не возвращаются к Аллаху Субхану Таля, и они не вспоминают Аллах Субхану Таля, не вспоминают истину. Поэтому шейх Ислам Нутаймия говорит, что поэтому у ученых есть разногласия по поводу того, что если обнаружился нифак человека, лицемерие человека, принимается ли его тоуба правителем или нет? То есть внешне мы обязаны принять его тоубу или нет? Почему некоторые ученые говорят нет? Потому что неизвестно, потому что он все время говорил, я мусульманин, а на самом деле он врал, хорошо, он не был правдив, не было сыдка у него, не было правдивости. Слово ля иля иля Аллах, о котором мы говорили. Да, он демонстрировал ислам все время, а на самом деле был кафиром. И как теперь знать, его тоуба правдива или он опять врет? Хорошо? Это что касается нифака. Краткий экскурс в эту тему. Иншаллах, переходим к следующему разделу. Следующий раздел в этой главе, глава отхождения людей от истинной религии, от истинной акиды. Да, следующий раздел здесь, это мы разберем суть таких понятий, как джагилия, фиск, валяль, заблуждение, и ридда. Ридда, то есть вероотступничество. Джагилия. Джагилия — это то состояние, в котором пребывали люди, в частности, пребывали арабы до ислама. Это то состояние, в котором пребывали арабы до ислама. То есть они не знали, не имели знаний об Аллах Субхану ва Тааля, о посланниках, не имели знаний о религиозных шариатах, хорошо, не знали. Им было свойственно хвастаться своим происхождением, своей знатностью. Им было свойственно высокомерие, им было свойственно хвастовство и так далее, и возвеличивание самих себя. Почему называется эта эпоха или это состояние джагилии? От слова джагль, то есть отсутствие знания. Либо отсутствие знания, либо отсутствие следований. Отсутствие следования знанию. То есть он либо не знает, либо отсутствие следования знания у него. Хорошо, то есть знание даже если есть, но он ему не следует. Шейх Ислам Тайми рахимахуллах по этому поводу говорит. Тот, кто не знает истины, тот является джагилем, невеждой, простым невежеством. То есть джагль басит, простым невежеством. Тот, кто имеет убеждения, противоположные истине, то это уже джагль какой? Джагль мураккаб, то есть сложный джагль, сложное невежество. Если говорит в противовес истине, но знает истину, хорошо, то все равно он джагиль. Все равно это джагилия. А раз так, то значит, когда был послан пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, до этого все люди пребывали в джагилии. Хорошо, то есть все группы пребывали в джагилии. Почему? Да, люди пребывали в джагилии. Почему? От слова джагль, невежество. Слово невежество. То есть они, слова их и действия, которые у них были, хорошо, источником их было что? То, что придумали невежды, у которых нет знания. Хорошо. Или то, что делают невежды, то, что делает невежда. Всего источник этого. То есть все они противоречили тому, с чем приходили посланники. Будь то иудеи, они противоречили тому, с чем пришли посланники. Будь то христиане, они тоже, это тоже что? Джагилия. Все это было джагилия. И эта джагилия до прихода Мухаммада, алейхиссалату вассалям, она была джагилия амма, то есть общая джагилия, всеобщая джагилия, хорошо? Но после того, как пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалям, джагилия может быть, но в какой-то отдельно взятой стране, в одной стране быть, в другой не быть, в каком-то городе быть, в другой не быть, хорошо? Например, в стране куфра быть, в стране ислама не быть, хорошо? Или у какого-то человека даже в одной стране джагилия, у другого человека не джагилия. Состояние джагилии, другой не состояние джагилии. Например, человек, который еще не принял ислам, а потом принял ислам. До своего принятия ислама он в каком состоянии? В состоянии джагилии. Даже если он живет в мусульманской стране. Что же касается абсолютного понятия джагилии, то есть понятия абсолютного времени, то здесь мы скажем, что джагилия, это общая джагилия, она кончилась с приходом Мухаммада, алейхиссалату вассалям. После него, мы можем сказать, да, в отдельных случаях она может проявляться, но в общем эпоха джагилии кончилась. В общем эпоха джагилии кончилась. Почему? Потому что всегда в умме будет группа «Захирина аль-Хак», которая придерживается истины. Борется за истину и придерживается истины. Это хадис пророка, саллаху алейхи вассалям. И это будет до кануна судного часа. Поэтому те люди, которые говорят, вот, джагилия опять настала, такие люди противоречат хадису пророка, саллаху алейхи вассалям. Это, по сути, обвинение во лжи пророка, саллаху алейхи вассалям. Поэтому это большая ошибка и большое заблуждение. Ограниченная джагилия, да, как мы сказали, может существовать в отдельных местах и в некоторых странах мусульманских тоже может существовать, или во многих людях, которые считают себя мусульманами, тоже может существовать, как джагилия, или какие-то признаки джагилии могут существовать. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе «Арбаун фи уммати мин амриль джагилия». Четыре вещи в моей умме, которые останутся свойственны джагилии. Хорошо. Какие это вещи? Аль-фахр филь-ахзаб. Аль-фахр филь-ахзаб. Филь-ахсаб. Что такое ахсаб? Ахсаб, то есть хасаб. В знатности. Гордиться своей хасаб, своим знатностью, своим происхождением. Хорошо. Аттана филь-ансаб, четвертое. Это порицать чьё-то, насмехаться над чьим-то происхождением, над чьим-то родом. Хорошо. Говорит, вот ты там, у тебя нет отца, или ты там еще что-то. Хорошо. Третье. Алистисхау бин нуджум. Просить дождя через звезды. То есть астрология или что-то такое. Хорошо. И четвертое. Анияха. Анияха, то есть оплакивать покойного, причитать, громко плакать и так далее. То есть эти четыре вещи. Аль-фахр филь-ахсаб. Аль-фахр филь-ахсаб. Гордиться знатностью. Таану филянсаб, оскорблять чье-то происхождение. Алистисхау бин нуджум, просить дождя чем? Через звезды. И четвертое нияха, то есть оплакивание покойного, прочитание над покойным. Оно будет. То есть какие-то признаки джагилии есть. Хорошо? Или Абу Зарру, ради Аллаху Таля, когда он назвал Биляля сын черный. Сказал ему сын черный. Хорошо. Тогда пророк Сосан сказал, «Иннака мраун фика джагилия». Ты человек, в котором есть джагилия. То есть остались признаки джагилии. Хорошо. Эти примеры. То есть подытожим, можем сказать, что джагилия, эпоха невежества, названа так от слова джагаль, то есть невежество, то есть отсутствие знания, и что она делится на две части. Джагилия амма, аль-джагилияту аль-амма, то есть общая джагилия, она была до прихода Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и она закончилась с его приходом. Вторая джагилия хаса, то есть частная джагилия, она может быть в каких-то государствах, в каких-то краях, в каких-то людях, она всегда будет оставаться, на это указывает хадис пророка, саллаху алейхи вассалям, в каких-то проявлениях ее. Поэтому большая ошибка тех, которые говорят, что вот настало время опять современная джагилия. Или говорят современная джагилия, джагилия современного века. Снова вернулась джагилия и так далее. Свойственные воззрения некоторым писателям или мыслителям, хорошо, не ученым, а мыслителям, можно их слышать, они распространяются сегодня. Нет, но это ошибка. Поэтому можно сказать, джагилия некоторых людей современного века. Так можно сказать. Хорошо. Или сказать, например, многих людей современного века. Но обобщать и сказать, настала общая джагилия снова, это неправильно, это нельзя. Это время закончилось с приходом Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Следующее. Аль-Фиск. Аль-фиск. Что такое аль-фиск? Фиск. Фиск в языке значит выход. Языковое происхождение этого слова, Тимур. Языковое происхождение этого слова фиск, выход. Что имеется в виду в шариате под фиском? Имеется в виду выход из покорности Аллаху. Тогда это куфр. Тогда слово фиск, знак равно куфр. Хорошо? Тогда фиск в значении куфра. То есть это полный выход из покорности Аллаху, то есть из ислама. И бывает частичный выход из покорности Аллаха, субхану ва тааля. И тогда фиск равно грех. Ослушание Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому верующий человек, который совершает кабира, то есть великий грех, он становится что? Фасиком. У него фиск. У него фиск. Значит, фиск, он бывает двух видов или двух частей. Фиск, который является выходом из покорности Аллаха, выход из покорности Аллаху полным. Хорошо? То есть это что? Фиск куфр, неверие, который выводит человека из религии. И второй фиск, это частичный выход из покорности Аллаху. Этот фиск, это что? Это нечестие, это грех. То есть мусульманин, совершающий великий грех, он становится фасик. Так, первое значение фиска – куфр. Когда человек полностью выходит из покорности Аллаха субхану ва тааля. Доказательство Аллаха субхану ва тааля в Коране сура Аль-Каф говорит: «Фафасака намри раббихи». И он сделал фиск в отношении приказа его Господа или религии его Господа. То есть вышел из религии Господа. Речь о ком? О кафира. И говорит Аллах субхану ва тааля в Коране: «Вамма лазина фасаку». Но те, которые делают фиск, фасики, их обиталище – ад. Хорошо? Речь идет о ком? В этом аяте, в суре Саджда. Идет о кафирах. Почему? Кто скажет, может быть, речь идет, если хариджит скажет, речь идет о фасиках, которые совершают большие грехи. Совершил зина – все, кафир. Хорошо? И навеки в огонь. И вот вам доказательство, если он скажет. Вам алядина фасакуфа ваумунар. А те, которые делают фиск, фасики, их обиталище ад. То что мы скажем? Он скажет, прочитайте дальше. А что дальше говорит Аллах субхану тааля? Куллама раду яхруджу минха уиду фиха. Каждый раз, когда они захотят выйти оттуда из ада, уиду фиха, они будут возвращены туда, в ад. Вахи куфра. Значит, речь о чем идет? Вам алядина фасакуфа ваумунар. Значит, фиск, это может значение чего? Значение куфра, то есть, который выводит полностью из религии человека. И второй вид фиска, мы сказали, что? Частичный выход из покорности Аллаха, то есть, совершение греха. Верующий человек, ослушающийся Аллаха, он становится фасик, но не кафир. Фасик. То есть, нечестивец, но не кафир. Хорошо? Этот фиск, это нечестие, не выводит его из ислама. Доказательство этого в суре Нур. В суре Нур Аллах субхану ва тааля рассказывает о тех, которые незаслуженно обвиняют кого-либо из верующих мужчин или женщин в прелюбодеянии. И говорят, такой-то, такой-то совершил прелюбодеяние и не имеют на это четырех свидетелей. Четырех свидетелей. Если кто-то обвиняет кого-то из мусульман в прелюбодеянии, не имея четырех свидетелей, правитель обязан наказать его 80 ударами. Раз. Второе, от него не принимается свидетельство. То есть он не может быть свидетелем в суде, от него не принимается. Это второе. Третье, Аллах субхану ва тааля говорит, «Уляйка хумуль фасикун». И они фасики. Они фасики. То есть нечестивцы. И на них лежит этот хукм, что они фасики. Это, соответственно, значит, уже человек, который выдает замуж свою дочку, он уже не отдаст за фасика. Хорошо, потому что это фасик. Если, конечно, только этот человек потом не сделает тоубу, не покается и докажет своими делами, что он покаялся, тогда Аллах субхану тааля, он прощающий, милосердный. Валлазина ярмун аль-мухсанат. Те, которые оскорбляют, обвиняют в прелюбодеянии целомудренных женщин. Сумаляя туби арбати шухада. Потом не приводят четырех свидетелей. Каких свидетелей? Которые видели, как половой орган вошел в половой орган. Не просто, что лежал там с женщиной, хорошо, нет, а видел таких четырех свидетелей. Если не приведут, фаджлидухум саманина джальда. то накажите их 80 ударами. И никогда не принимайте от них свидетельства. Оуляйка гумуль фасику. И они фасики. Фасики какие? Фасики кафиры? Нет, фасики в значении куфр. Грешники. В значении кабира, грех. Хорошо. И история Умар бин Хаттаба, когда к нему пришли люди и сказали, что они видели кого-то человека, что он совершает прелюбодеяние. Четверо пришли. И Умар бин Хаттаб начал с каждым из них разговаривать и спрашивать первого. Ты видел сам своими глазами, как его половой орган вошел в ее половой орган, как входит палочка, которой красят сурьму на глаза, в коробочку, в которой лежит сурьма? Ты видел? Сказал, да, я видел. Второго точно так же. Ты видел это? Да, я видел. Третьего точно так же. Ты видел так? Он говорит, да, я так видел. Четвертого. Ты видел так? Половой орган, вошел в половой орган. Ты все это видел? Говорит, нет. Я видел, что мужчина лежал на женщине, что он совершал какие-то движения, которые совершает обычный человек, совершающий сношение. Хорошо, я видел. Но так вот не видел, как ты говоришь. И тогда Умар бин Хаттаб побил тех трех 80 ударами. Потому что они не привели четырех свидетелей. Итак, это фиск. Фиск в значении каком? Большой грех. Хорошо? То есть это сообщение указывает на что? На величие неприкосновенности мусульман. То есть как страшно своего брата-мусульманина обвинить в каком-то грехе. То, что у нас сейчас очень легко, хорошо. Да тот фасик, да тот... Главное, еще фасик и кафир, и тот муртад, и тот еще что-то, и ярлыки, хорошо. Другой пример использования слова фиск. Аллах Субхана говорит, «Фамен фарда фиин аль хадж», кто собирается сделать хадж в эти месяцы, «фаля рафаса валя фусука валя джидара фи хадж», то не иметь половых сношений или сквернословия, хорошо, не делать этого, и нет фусука, то есть фусук в каком значении? Фиск. Значение большой грех, не грешить, хорошо, валя джидара, и ссоры, споры. И ученые давят тафсир этого аята сура аль-Бакара, говорят, здесь речь идет под фиска, под фусуком, что аль-маасы, то есть прегрешение. Итак, это что касается фиска. Третье, баляль, заблуждение. А баляль, заблуждение. Заблуждение в языке это значит уйти с прямого пути. Отойти с прямого пути, противоположность чего? Гидая, прямое руководство. Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаман ихтада фаиннама яхтади линафси». Кто идет по прямому пути, тот идет для себя. «Ваман далля фаиннама ядиллю алейхи». А кто заблуждается, тот против самого себя. Сура аль-Исра. Слово «даляль» в Коране и в Сунне, оно используется, заблуждение, да, «даляль», используется в разных значениях. В разных значениях. Иногда «даляль» используется в значении «куфр», в значении неверия. Аллах Субхану Тааля говорит, сура «Ниса», «Ома якфур билляхи ва малаикатихи ва кутуби ва русули ва льоми л-ахри», те, которые не верят в Аллаха, его ангелов и книги, и в посланник, и в судный день, «факад далля далялян баида», тот заблудился далеким далялям, далеким заблуждением. Здесь заблуждение в каком значении? В значении куфр. Может иногда используется слово «даляль» в значении «ширк». «Оман юшрик билляхи факад далля далялян баида», кто делает ширк, предает Аллаху своего товарища, заблудился далеким заблуждением. Иногда используется слово «даляль», третье значение его. Используется в значении противоречия исламу, но не доходящее до уровня большого куфра. То есть, например, заблудшие группы различные, еретичные, хорошо, в исламе. В этом значении. Четвертое значение – тот, кто ошибся. То есть, валяль в значении ошибка. Валяль в значении ошибка. Доказательство – это слова Муса, алейхиссалям. Муса, алейхиссалям, когда убил копта, потом ушел в Мадьян, да? Потом, когда вернулся к фараону, фараон начал ему напоминать, что ты, которого мы тебя взрастили, скормили, ты взял еще из наших людей, убил человека, хорошо, начал говорить это Мусе, алейхиссалям. И Муса, алейхиссалям, что ему сказал? «Фаальтуа изан ва ана мина балин». Я совершил это тогда, совершив ошибку. То есть я ошибся, по ошибке совершил это. Не специально. Пятое, иногда слово «даляль» используется в отношении забыть что-то. В суре самый длинный аят в Коране. Самый длинный аят в Коране – это какой аят? Аят долгий, да? Я говорю, «динамы, тогда ян туми Дейни Раджель Мусамо, вы, которые веровали, если берете в долг на определенный срок, тогда записывайте это и так далее до конца аята. Там сказано, что возьмите двух свидетелей из мужчин. Если не найдете двух свидетелей из мужчин, тогда возьмите одного мужчину и двух женщин. И дальше Аллах Субхана говорит, «Ин тадилля ихдахума фатузаккира ихдахума лухра». Если одна сделает баляль, баляль в каком значении? Значение забудет, потому что женщины, они что? Их акль, их разум, он слабее, как правило, чем разум мужчины. Не значит, что всякая женщина глупее, чем всякий мужчина. Нет, бывает, что мужчина во много раз глупее женщины, или у него меньше акля, хорошо. Но нахисату лякля, нахисату дин, так как рекомендовал пророк Саусам женщин. То есть недостаток религиозности, недостаток чего? Разума. Хорошо, недостаток разума. Когда спросили, почему, сказал пророк Саусам, объяснил. Потому что почему вас берут двух свидетельниц вместо одного мужчины? Это доказательство чего? Что разум женский слабее разума мужского. Второе что? Второе, почему нахисату дин, почему меньше религиозности у них? Пророк Саусам как объяснил? Он сказал, потому что разве женщина, когда у нее менструация, когда у нее месячные, не оставляет намаз и не оставляет пост? Если человек не делает намаз, не делает пост, то уже что? Недостаток в чем? Недостаток в религии. Итак, в этом аяте, если одна из них забудет, то есть сделает даляль в значении что? Заблуждение в значении чего? Забудет, то одна из них напомнит второй. Хорошо? И шестое, когда используется слово «баляль», используется в значении потеря. Что-то потерял. Человек, например, потерял животное, по-арабски называется «валля тулейбль». То есть «валяль» – потерянное животное. Хорошо, в значении таком. Это что касается «валяль», то есть заблуждения. И последний пункт в этом разделе – «ридда». «Ридда». Что такое «ридда»? «Ридда» в языке означает возвратиться или уйти назад. Уйти назад, возвратиться. Аллах Субхану Таля говорит, «Валя тартадду аля адбарикум». Не делайте ридда, не отступайте в значении. Хорошо, не отступайте назад. Не возвращайтесь. В шариатской терминологии по словам ридда что поднимается? В фикхе шариатском что поднимается по словам ридда? И в книгах по фикху мы находим главы, которые называются посвящены именно чему? Ридда. Подразумевается здесь куфр после ислама. Ридда – это стать кафиром после ислама. Стать кафиром после ислама. Хорошо? То есть вероотступничество. Сура Аль-Бакара. Говорит Аллах Субхану Ва Тааля. «Вамай йертадит минкум андинихи». А те из вас, которые сделают ридда от своей религии, то есть отступятся от своей религии, «Фаемут вагуа кафир» и умрут, будучи кафирами, «Фаулайки хабитата амалюм», то они тщетными становятся, все их деяния бесплотными, как в этом мире, так, в загробном мире, «Ваулайки асхабу нарихум фиа хариду». И они обитатели огня, в котором пребудут вечно. Те, которые отступают от своей религии, потом умирают, будучи кафирами, то все их деяния, как в этом мире, так и в загробном, становятся тщетными, и они обитатели огня, и они в нем пребудут вечно. Сура Аль-Бакара. Сура Бакара, 217 аят. Виды ридды. Виды вероотступничества. Вероотступничество происходит, когда человек совершает что-то, что нарушает ислам. Их много видов, но они как бы можно их свести к четырем. Первое – это ридда, вероотступничество словом. Второе – вероотступничество действием. Третье – вероотступничество ругает Аллах. Или ругает посланника Аллаха. Или ругает ангелов. Или ругает кого-то из посланников. Или говорит, что он знает гайб, то есть скрытое. Или говорит, что он пророк. Или он не говорит, что он пророк сам, и не говорит, что он знает гайб скрытое, но подтверждает или верит тому, кто заявляет об этом. Или он взывает, делает дуа не Аллах Субхану Ва Тааля. Или он... не потому, что низвел Субхана ва Тааля, не потому, что низвел Аллах, судит, выносит решение, считая, что он имеет на это право, считая, что это дозволено. Считая, что это дозволено. Хорошо? То есть судит не потому, что не спасал Аллах, считая, что это халяль так делать. То это будет ридда. Здесь каждое слово важно. Хорошо, здесь каждое слово важно. Это ридда, вероотступничество как? Действие. Вероотступничество действия. Третье, вероотступничество убеждения. Вероотступничество убеждения. Считает, например, у него убеждение, что наряду с Аллахом есть кто-то соравный, Аллах Субхану ва Тааля. Считает, что можно поклоняться кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Или считает, что зина или прелюбодеяние, да? Или хамар, то есть спиртное, то, что одурманивает разум. Или ростовщичество, риба, считает, что это халяль. Или наоборот считает, что хлеб харам. Кушать хлеб харам. Или говорит, что намаз, совершение намаза пятикратного, это не ваджиб, не обязательно. И так далее. И так далее, отрицая то, где вся умма единодушна, иджма, что это халяль или это харам. Хорошо, если считается, что это иджма, что это ваджиб, или иджма, единодушно, да, умма, что это харам, а он наоборот считает, при этом все зная, хорошо, он не так, что он по невидению это сказал, да, знает он все это, так думает, то это убеждение, эти убеждения являются чем? Куфром, ридда. То есть вероотступничеством в чем? В убеждениях. И четвертое вероотступничество в чем? В сомнениях. Вероотступничество – сомнение. Сомневается в чем-либо из того, что мы перечислили раньше, из постулатов религии. Или сомневается в запрещенности ширка. Или сомневается в запрещенности зина, прелюбодеяния. Сомневается в запрещенности вина. Или наоборот сомневается в разрешенности хлеба. Хорошо. Или сомневается в посланничестве Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Или сомневается в посланничестве кого-либо из пророков, или в их правдивости, или сомневается в религии ислам, или сомневается в том, что религия ислам, она пригодна для сегодняшнего времени, то все это ридда, все это вероотступничество. Так это четыре вида вероотступничества. Что вытекает из этого? То есть, если установлено, установлено, я подчеркиваю, судьей исламским, исламским правителем и судьей, не кем-то из просто из людей, из ребят, хорошо, кто-то взял и установил, что это стал муфтад. Нет, установлено человеком, обладающим знанием и властью. Человеком, обладающим знанием и властью. Знанием и властью. Мусульманской, мусульманским судьей или мусульманским правителем, установлено, что это муртад, что он совершил ридду. То что вытекает из этого? Во-первых, правитель или судья, он делает то, что называется по-арабски иститаба, то есть призывает его к покаянию, к тоубе, заставляет его сделать тоубу. Если он возвращается в ислам и делает тоубу в течение 3 дней, хорошо? Тогда его оставляют. Его оставляют, он снова становится мусульманином. Второе. Если он отказывается сделать тоубу, тогда ваджиб обязательно для правителя мусульманского вынести в отношении этого человека смертную казнь. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ман баддаля динаху фактулу». «Ман баддаля динаху фактулу». Кто меняет свою религию, хадис передан Бухари, Абу Дауда, кто меняет свою религию, того казните. Если он не хочет делать тоубу. Третье. Что вытекает из этого? Этому человеку запрещается распоряжаться его имуществом. вот в этот срок, когда происходит иститаба, то есть его призывают к покаянию. Если он принимает ислам, возвращается к исламу, тогда имущество ему его принадлежит. Если нет, то это имущество становится собственностью бейтуль-маль, то есть казны мусульманского государства с того момента, когда он казнится. Хорошо, или с того момента, когда он умрет в состоянии ридда, да, в состоянии вероотступничества. Четвертое. Разрывается право наследования между ним и его родственниками. То есть он не имеет права наследовать своим родственникам, потому что он стал кафиром. А мы говорим, что разность религии является препятствием к чему? К наследованию. Человек не может наследовать тому, кто имеет другую религию. Так он не имеет права наследовать своим родственникам, а родственники не имеют права наследовать ему. Пятое. Если умер в состоянии ридда, в состоянии вероотступничества, то если умер в состоянии вероотступничества, который установлен кем? Тот, кто обладает знанием и обладает чем? Властью, знанием и властью. Да? Знанием обладает на основе явного довода из Курана и Сунны. Я еще раз подчеркиваю, что не имеет права любой человек брать и вот так кого-то обвинять в ридда, в вероотступничестве, что это большой грех, что это нельзя этого делать. Так если умер в вероотступничестве кто-то, то его не омывают, не делают ему гусл. Над ним не совершается намаз погребальный. Его не хоронят на кладбище мусульман. Его хоронят на кладбище неверных. Либо где-то просто роют яму в каком-то месте, но не на кладбище мусульман, его хоронят. Алиязу биллях.